Глава 8. Заключение. Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились с чрезвычайной быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла ее успокоить и, чуть лишь стала светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где ее муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе. Она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в Скворечниках. Он воротился домой часу уже в 11 ночи в ужасном состоянии и виде. Ломая руки, бросился ничком на кровать и все повторял, сотрясаясь от конвульсивных рыданий: «Это не то, не то! Это совсем не то!» Разумеется, кончил тем, что признался приступившей к нему Арине Прохоровне во всем, впрочем, только ей одной во всем доме. Та оставила его в постели, строго внушив, что если хочет хныкать, то ревел бы в подушку, чтобы не слыхали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид. Она таки призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай. Лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации успела припрятать или истребить дотла. За всем тем рассудила, что, собственно, ей, ее сестре, тетке, студентке, а, может быть, и веслоухому братцу, бояться очень-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марье Игнатьевне, не задумавшись. Ей, впрочем, ужасно хотелось поскорее проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шепотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчетах Петра Степановича в видах общей пользы на Кириллова.